Так говорят взрослые. А когда так говорю я, это смешит тебя. Это смешит и меня. Ведь ни по звучанию, ни по их смыслу такие слова мне не подходят. Юн-то я юн, то есть я мал. Да, меня нельзя назвать юным. Я просто карапуз. Юн ты. А красив ты так, что весь мир только об этом и говорит. Я же скорее забавен, чем красив. Если поглядеть на мои ноги, то они слишком коротки по сравнению со всем остальным. И живот у меня еще вздутый, как у сосунка. И щеки круглые, словно я надул их, не говоря уже о волосах на моей голове, которые похожи на выхухолевую шапку. Так что если мир подобает юности и красоте, и в этом все дело, то, конечно, он подобает тебе. И я совершил бы ошибку, украсившись им. Я прекрасно знаю, что в таких вещах можно ошибиться и причинить себе вред. Видишь, я и сам без твоих слов кое-что понимаю. Но, конечно, не все. Ты уж помоги мне. «Милый ты мой человечек», — сказал Иосиф и обнял его одной рукой. «Мне очень нравится твоя выхухолевая шапка. Да и животик, и щечки по мне вполне хороши. Ты мой братец правой руки и одной со мной плоти, ибо мы вышли из одной и той же пучины, которую вообще-то называют Апсу, а для нас имя ее Мани, прекрасная, за которую служил Иаков. Давай-ка спустимся к камню и отдохнем». «Давай», — отвечал Вениамин, — «мы поглядим на садики женщин, на холстах и в горшках, и ты объяснишь мне насчет погребения. Я люблю это слушать. Разве только потому, что Мани умерла из-за меня?» — добавил он, спускаясь. «И половиной своего имени я сынок смерти. Разве только поэтому мне тоже были бы к лицу мирты, ибо я слыхал, что они украшают и смерть?» «Да, мир скорбит о юности и красоте», — сказал Иосиф, «по той причине, что Ашера заставляет плакать своих избранников и губит тех, кого она любит. Наверное, поэтому мирты слывет кустарником смерти. Понюхай, однако, эти ветки, слышишь? Какой острый запах! Горек и терпок миртовый убор, ибо это убор полной жертвы. Он сбережен для сбереженных и назначен назначенным. Посвященная юность — вот имя полной жертвы. Но мирт в волосах — это растение «не тронь меня». «Теперь ты уже не обнимаешь меня», — заметил Вениамин. «Ты отнял свою руку, и малыш идет отдельно от тебя. Изволь, вот моя рука», — воскликнул Иосиф. «Ты мой праведный братец, и дома я совью тебе венок из самых различных полевых цветов. Такой венок, что кто не увидит тебя, засмеется от радости. Хочешь, сразу на том и порешим?» «Это очень мило с твоей стороны», — сказал Вениамин. «Дай-ка твой кафтан, чтобы я прикоснулся губами к его краю». Он подумал. По-видимому, он имеет в виду избрание наследника и первородство. «Но это уже что-то новое и странное насчет полной жертвы и растения «не тронь меня». Возможно, что он думает об Исааке, когда говорит о полной жертве и о посвященной юности. Во всяком случае, он дает мне понять, что мирт — это украшение жертвы. Это меня немало пугает». Вслух он сказал: «Ты еще красивее, когда говоришь так, как сейчас. И мне, по глупости моей, невдомек, откуда исходит этот запах мирта, который я слышу, от деревьев или от твоих слов. Вот мы и пришли. Гляди, с прошлого раза даров прибавилось. Появилось два башка на холстах, два сосуда с ростками, женщины здесь побывали. Перед гротом они тоже поставили садики. Надо будет их осмотреть, а камень остался нетронутым, его не сдвигали с могилы. Там ли владыка? Прекрасный образ, или он в другом месте?» Чуть поодаль, в склоне оврага, была скалистая, заросшая кустами пещера, невысокая, но длиной с человеческий рост, неплотно затворенная камнем, она служила женщинам из Хеврона для праздничных обрядов. «Нет», — отвечал Иосиф на вопрос брата, — «образ не здесь, и целый год его вообще никто не видит. Он хранится в храме Кариаф-Арбы. И только в праздник, в день солнцеворота, когда солнце начинает убывать и свет покоряется преисподней, его выносят, и женщины правят над ним обряд». «Они хоронят его в пещере?» — допытывался Вениамин. Однажды он спросил это впервые, и тогда Иосиф объяснил ему все. Позднее малыш делал вид, будто забыл объяснение брата.